Глава 21. Абадон. Убедившись, что Сати в порядке и Академия не рухнет от их компании, я собрал своих людей и покинул Эсталон. За городом нас уже ждали Азраэль, спорящий с Шераксином, возле которых флегматично начищали серпы демоны. «Сати?» — вопросительно произнес Темный, и я сдержался, чтобы не ответить чего-то резкого. Азраэль полагает, что я не вижу его тихого помешательства на моей девушке. «В порядке. И Академия тоже», — пытался пошутить я, но никто не понял смысла. «Конечно, бывший темный бог же не может иметь чувство юмора. Окружив толпу фанатиков, которые направлялись в Эсталон, я дал сигнал, подняв косу высоко над головой, означающий не спешить с атакой. «Я бывший темный бог», — твердо сказал я, и фанатики замолкли. «Зачем вы идете на Эсталон?» Мне ответил жрец, худой мужчина со старчески сморщенными руками. «Мы идем убивать студентов Академии. Приказ». «Чей приказ? Вы же последователи моего культа. Мы поклоняемся богине всего, Мойре. Она явила нам истинное лицо, лицо хаоса и смерти». Взмах руки, и жрец упал замертво, словно и не был жив вовсе. Отряд смерти, как смеясь назвал нас Азраэль, бросился в бой. Я, не предупреждая, пронесся молнией сквозь строй закутанных в балахоны фанатиков, рассекая мечом и жаля магией всех, кто попадался на пути. Дарил им быструю смерть. Они пытались защититься, но бесполезно. Я не мог излечить их от внушения Мойры, как и оставить жизнь. Если существовала угроза для жизни моей птички, я обязан ее устранить. Когда мы вернулись в Академию, Сейгун пригласил нас с Израилем зайти к Серевилу для обсуждения третьего тура в турнире. «Я не хочу рисковать жизнью Сати», — громыхнул я, едва дослушав план старого дракона. Во мне кипел вулкан. Да как они посмели поставить птичку под удар? «Она сможет защитить себя. Не нужно ее недооценивать», — возразил Сейгун. План заключался в том, что моей птичке придется с помощью одной вещицы участвовать в поимке богини. Я не мог этого допустить. Но эти интриганы, похоже, все решили за меня, потому что третий тур с их подачи пройдет в другом мире. Я хотел повлиять на судей и перенести состязание, но Сейгун просил этого не делать, сказав, что Сатия бы возмутилась, узнав о моих махинациях ради нее. Сатия. В комнате я стянула надоевший костюм и, обняв подушку, долго сидела на кровати. Абадон догадывался о моем прошлом. Не просто так он смотрел детские воспоминания. После турнира попробую расспросить его обо мне, фениксах и моих родителях. Решив пока никому ничего не рассказывать, я провалилась в сон. Разбудили меня голоса в гостиной. Вернее, крики Ронарики, Делеона и Шераксина. Я положила подушку на голову, чтобы хоть как-то приглушить звуки и еще вздремнуть. Но не судьба, видимо. «Сати, вставай!» — тормошила меня демоница. «Вот как они успевают выспаться и выглядеть такими свежими, когда я чувствую себя разваленной?» «Просто мы другой расы, подруга. Немного выносливее», — бессовестно прочитала мои мысли Рони. «Я проснулась, честно», — сняв подушку с головы, со вздохом ответила я. «Чего кричали?» «Парни», — отмахнулась она. «Локи?» «Я здесь». Кот лежал возле кровати, охраняя меня. «Вероле, все хорошо?» — спросила я, чувствуя стыд за то, что не навещала мальчишку. «Не волнуйся, он в порядке». Освоился и очень привязался к Брувзу. «Похоже, что у детеныша теперь есть семья». Я кивнула, успокоившись. Подарив порцию нежности своей тени, пошла совершать водные процедуры. А вернувшись в комнату, увидела, что меня ждал Сейгун, который задумчиво чесал Хироса между ушек. «Наставник?» «Девочка, я хочу, чтобы ты сходила в учебный корпус и нашла гномок-близняшек. Уверен, они будут тебе полезны». Расплывчато начал бывший король людей. «Не поняла?» «Потом поймешь. И, Сати, я горжусь тобой. Победа в туре не главное. Я видел твои метания из-за рабов людей в клетке трюма. Даже я не поступил бы лучше. Просто знай, что не только я, а и многие на арене считают победителями именно вас». «Спасибо, наставник». Меня окутало приятное щемящее чувство. «Пойду ловить Изи и Бриги, сама не знаю зачем». А мысленно добавила: «Что за тайна, Сейгун?» «Прости, я связан клятвой неразглашения». «Ах, вот оно что». Коридоры общежития пустовали, как и учебная часть здания. У половины студентов лекции уже закончились, а у других как раз сейчас должна была быть последняя. Я заглянула в пару дверей и, увидев гномок в одной из них, осталась ждать. Была уверена, что это важно и касается турнира или Мойры, иначе наставник бы меня не отправил за ними. Вскоре гонг просигналил конец лекции, и, дождавшись близняшек, я загородила собой проход. «Светлых лун, красотки!» Девушки скривились в ответ. Все-таки они недолюбливали меня после практики в пригоре. «Чего тебе?» «Сама не знаю, вы ничем не хотели со мной поделиться?» «Ах, это...» Многозначительно переглянулись между собой Изи и Бриги. «Да, хотели, но потом передумали». Я раздраженно закатила глаза и выдохнула. Изо всех сил, стараясь быть вежливой, попросила. «Пожалуйста, расскажите мне то, чего я не знаю». «Ладно». Бригильда потянула меня за рукав к окну, подальше от посторонних ушей. «Слушай», — зашептала она, — «третий тур будет в гномьих шахтах нашего мира. Межмировые порталы работают, и судьи, а в их числе наш дядюшка, придумали это буквально перед самым турниром». «Ничего себе новость», — пораженно присвистнула я. «Да», — довольно кивнула Бриги, удовлетворенная моей растерянностью. «И мы кое-что знаем о задании третьего решающего тура, но просто так не скажем», — выпалила Изи, заговорщицки сверкая глазами. «За это ты отдашь нам волколака». «Девушки, вы, наверное, что-то странное выпили», — засмеялась я. «Во-первых, я не жажду узнать о задании. Пусть все будет честно. Во-вторых, даже если бы и хотела, то ни за что бы не отдала за информацию живое существо, которое мне и не принадлежит». «Но они же твои». Изи была расстроена тем, что их планы рассыпались прахом от моего ответа. «Гномки, чего с них возьмешь? Покупать и продавать у них в крови». «Нет, не мои. Волкопсы решили остаться со мной, потому что считают меня своей стаей, своим вожаком. Я не владею ими». Закрыли вопрос. «А за информацию о месте третьего тура большое спасибо», — непреклонно ответила я, смягчив в конце отказ благодарностью. Гномки злились. Видно, что в своих мечтах они уже забрали волкопса себе. Наивные. И зачем он им только? «Сати, смотри, не пожалей. Информацию, которую ты не захотела купить, могут приобрести драконы», — обиженно прошипела я. «Не беда, передавай привет рептилиям». Я махнула рукой на прощание и отправилась к Брувзу. Мы не планировали занятия, но, если честно, я просто соскучилась по библиотеке и его хозяину. Мне нужно было отвлечься и не думать каждые 5 минут об одном сероглазом мужчине. Зайдя в помещение, я застала умилительную картину. Брувз с улыбкой объяснял что-то Вирелю, а тот заинтересованно слушал, приоткрыв рот. «Светлых лун, учитель!» Брувз в ответ проворчал. «И тебе пропажа. Как спасать иллюзии, так она гораздо. А как зайти проведать нас, так времени не нашла». «Прошу прощения», — повинилась я. Я уже хорошо изучила библиотекаря. Он только с виду угрюмый, а в душе добряк. Вир подбежал и приветственно обнял меня. Мальчик сейчас выглядел иначе. Из раскосых небесного цвета глаз ушли боль и тоска. Мне было радостно видеть то, как обретали счастье мои близкие и друзья. Это делало и меня счастливой. «Хватит обниматься. Сати, давай поговорим о твоей дальнейшей учебе. А что с ней? Ты смогла сдать все предметы за первые 2 курса? Еще не все сданы, но до конца учебного года будут. Мы, собственно, договорились с ребятами вместе перейти сразу на 3-й и за следующий год закончить еще 2, а может и 3. «Все это ваша неразлучная четверка? «Ага». «Ну-ну, не спешите так. 2 курса за год уже отлично. Мы с Вирелем на каникулах хотим отправиться в путешествие по землям магов и драконов. Ты не против?» «Нет, могу попросить одного из волкопсов сопровождать вас». «Хорошая идея, благодарю. А сама-то с нами не хочешь? Или у тебя другие планы?» «У меня есть свой дом на землях темных эльфов. Хотела и вам предложить пожить со мной там между учебой». Брувзу были приятны мои слова. Поэтому он смущенно заерзал в кресле и, расчувствовавшись, полез за носовым платком. «Мы заглянем к тебе, если решим путешествовать настолько далеко», — наконец ответил он. «Вот и славно». Посидев еще немного в тепле и уюте, я отправилась к волкопсам, которые встретили меня громким лаем. После традиционного радостного облизывания ко мне полез просить ласки 7-й с криком на спине. «Хорошо устроился. Не обижают тебя здесь?» «Не обижают», — подтвердило маленькое существо, умильно обхватив лапками туловище волколака. «Так и знал, что найду тебя в загонах», — раздалось сзади. «Азраэль?» «Сати, объясни, какого волколака, простите, ребята?» Он взглянул на волкопсов. «Какого вообще ты так любезничала с бывшим темным богом?» «О, так тебе еще не рассказали? Я влюблена в него». — выдала я. «Это опасно». Не сразу услышав меня, продолжал эльфийский лорд, а затем остановился. «Что? Влюблена?» Темный замолчал, долго рассматривая меня, окруженную волколаками. Существа встрепенулись и ринулись к входу в загон, а это могло означать только одно. «Абадон», — выдохнула я, сдерживая улыбку. «Доброго дня, безлун, птичка». Первый выглядел безупречно в любимом черном цвете. Водолазка, заправленная в штаны, похожие на земные джинсы, ботинки и короткое пальто. Подозреваю, что штаны он увидел в моих воспоминаниях и воспроизвел здесь. Ему шло, хотя уверена, что Абадон будет шикарно выглядеть в любой одежде. Он подарил мне ртутный взгляд полной нежности, от которой у меня защемило сердце, а после перевел его на магистра, и в нем было уже совсем другое чувство. «Магистр Азраэль, прошу вас, есть разговор». Мужчины вышли, а я осталась сидеть в обнимку с волколаками. Не хотела вмешиваться и подумала, что ничего страшного не случится. «Сати?» Я возвела глаза к потолку. «Сегодня что, день аудиенции в загоне Академии?» Я не смогла скрыть раздражение в голосе, когда ответила «Доброго дня, Шарахсин». Ящер выглядел взбудораженным, поэтому я вцепилась в холку седьмого, который, чувствуя мое настроение, оскалил клыки и зарычал на незваного гостя. «Я с миром», — подняв руки ладонями вверх, заверил дракон. Он прошел и опустился рядом со мной на пол в загоне, не обращая внимания на рычащих волколаков. «Хочу предложить тебе свою дружбу, Сати. Знаю, что ты мне не веришь. Все правильно. Я бы тоже не доверял. Но сейчас все иначе. Ронарика?» «Да, я люблю ее». «Ты представляешь, что будет, когда твой отец узнает?» «Еще бы». Пожал он плечами. «Я все осознаю. Но я готов отказаться от престола». «Значит, поэтому ты ко мне примазываешься?» Он рассмеялся. «И поэтому тоже. Не избегай меня, Сати. Я хочу быть в жизни Рики, а она связана с тобой. Давай попробуем поладить. Посмотрим, Шерх. Но я тебя услышала». «И да, я знаю о деде». «Прости, не поняла?» «Магистр Серевил мой дед. Он думает, что я не помню его, но даже под личиной я помню запах его звериной сущности. Я много лет считал, что отец убил его, но, видимо, дед выжил и не захотел возвращать себе трон». Поделился Шерх, и это стало откровением для меня. «Тогда поздравляю. Пока магистр Серевил — единственный дракон, который мне симпатичен». Пошутила я, улыбнувшись. «Еще, Сати, не доверяй гномам. Они никогда, запомни, никогда не делают что-то просто так». Я кивнула, провожая его взглядом. Наступил вечер. Я, злая, натягивала чертов костюм. Сигун накануне устроил внеплановую тренировку для меня и Локи. Но злило меня даже не это, а сама уловка наставника, целью которой было не дать мне встретиться с Абадоном. Я кусала губы, нервничая еще и потому, что мне ужасно хотелось провести время в его компании. А первый, думаю, боялся давить и давал мне привыкнуть к нему как к неизменной величине. И тут я заметила, что Ронарики не слышно. Я постучала в полуоткрытую дверь. «Входи». Подруга, уже собранная, сидела на кровати с маг-камнем в руке, второй вытирая слезы со щек. «Что случилось?» — встревожилась я. Демоница никогда, почти никогда не плакала. «Отцу кто-то из Академии донес обо мне и Шарахсине. Он запретил мне продолжать отношения». Она подняла на меня взгляд. «Папа никогда в жизни мне ничего не запрещал». Я присела к ней, крепко обняв. «Если ты настроена быть с драконом, то Рагнар со временем смирится. Я не хочу ссориться с отцом, понимаешь? Мы всегда были близки, но и Шерха не могу потерять. Думаю, тогда вам нужно будет уладить этот вопрос втроем, иначе никак. Плохая идея». «А ты попробуй», — предложила я. «Мы выиграем», — перевела тему Рони. «Конечно, даже не сомневайся». «Гноми шахты. Я не люблю настолько тесные пространства», — поежилась подруга. «По крайней мере, шторму не будет», — засмеялась я, вспомнив, как нас швыряло по палубе корабля иллюзии. Локи вернулся с охоты и, просунув голову в дверь, позвал. «Вас ждут». «Пойдем, покажем соперникам боевой настрой». В коридоре было тесно и шумно. Оказалось, что чуть ли не вся Академия решила пожелать нам удачи. Все кричали напутствие и хлопали по плечам. Взглянув на свою команду, я поняла, что им не хватало этого. Поддержки. Сейчас их лица светились верой, смешанной с азартом и удовольствием от внимания. «Мы победим, и две луны укажут на нас!» — громко заявила я в толпе. «Да, да!» — раздались бодрые крики студентов. С моей стороны это было самоуверенно. Но я действительно чувствовала, что мы победим. Нед подхватил меня на плечи и вынес на улицу. Локи бежал следом. Когда мы проходили загоны, оттуда раздался приветственный вой. Стая слышала меня. В этот раз арену возвели прямо на тренировочном полигоне. Я нашла место, где сидели Абадон, Ириса и Риан. Тирен приветственно махнул рукой в их сторону. И Ириса, широко улыбаясь, ответила тем же. В судейской ложе что-то происходило. Мужчины возмущенно ругались и махали руками. Что случилось? Шерх утром говорил, что драконы, узнав о гномьих шахтах, были категорически против переноситься порталом в Неверборн. «Почему? Они ведь такие все из себя сильные?» — иронично хмыкнула я. «Страх», — подмигнула подруга. «Они боятся остаться там навсегда, в случае, если порталы перестанут работать». «Кстати, я тоже опасаюсь», — мысленно ответила я и наклонилась погладить Локи на прощание. «Не волнуйся, с нами все будет в порядке». «Насчет порядка я не уверен, но вы точно победите». Хиро с мокрым носом ткнул мне в ладонь и убежал на трибуну. Черная команда выглядела напряженной. Куда-то испарилась их постоянная уверенность в собственных силах. При взгляде на них мне стало не по себе. «Вдруг Мойра сможет обрубить портал, и мы застрянем в том мире навсегда», — пронеслось в мыслях. Усилием воли я заставила себя думать о предстоящем задании, а не о проклятой богине. Мойра затаилась, и этой тишины я опасалась куда больше, чем действий. Ришен приблизился и протянул мне руку. «Мы будем играть честно», — зачем-то пообещал он. «Но я-то знаю, чего стоят драконьи слова. Пожатие не принято на Энде, а значит, капитан команды Эркона собирал сведения обо мне. Из всей расы я пока встретила лишь одного, кому бы симпатизировала — магистра Серевила. Мы тоже», — пожала я крепкую ладонь парня. Клариса Мэтч, спустившись с трибун, начала создавать портал, а судьи тем временем вещали. «Что ж, дорогие участники, черная команда сегодня наделала переполоху, заставив тем самым оттянуть начало третьего тура. Поэтому на выполнении у вас не трое суток, как предусматривалось ранее, а двое. Это послужит для всех уроком не вмешиваться в ход турнира. Но мы вносим предложение. Если команда Эркона так опасается этого задания, то может сразу признать победу белых, тем самым закончив турнир». Драконы в ответ остались стоять на месте. Выдержав паузу, судья заговорил вновь. «Тогда прошу войти в любезно созданный ректором Академии Трех Миров портал». «А условия?» — крикнул Нед. «Условия вам выдадут на месте. Пусть две луны укажут на сильнейшего. И помните главное, третий тур испытает вас на все: веру, терпение, силу, дружбу». Воронка портала приветственно сияла, переливаясь жемчужным светом. Звуки на трибунах смолкли, все следили за нами. Драконы издевательски поклонились, предлагая нашей команде войти первыми. «Вперед!» — позвала я, делая шаг в неизвестность.